Возвышение Меркурия. Книга 12. Глава И. Я устремился к границе, постепенно набирая скорости, накладывая новые слои защиты. А за спиной начинал работать механизм распространения информации. Первый ход в этой партии сделали те члены свиты, что остались во Владивостоке. Прямо сейчас во все издания империи отправлялся текст пресс-релиза. Не слишком длинного, но весьма интересного, если обратить внимание на его содержание. Основной посыл был прост. У рода Феевых есть свой дух-покровитель, под именем Меркурий, который достиг соглашения с великим духом Чжэнью, тем самым, что карает за бесчестие и следование ложным идеалам. Теперь империя Цин испробует на себе всю мощь их гнева, ровно до тех пор, пока их правитель не принесет извинений, а все рода, что начали войну, не выплатят контрибуцию деньгами, землей и собственностью. Пресс-релиз отправляли при помощи телеграфа, факсов и даже обычных телефонов. Измайлов обеспечил группу телефонисток, знающих язык, которые попросту обзванивали издания по списку, зачитывая им текст в виде телефонограммы. Естественно, мало какие газеты рискнут пустить такое в печать. Даже если подобные и найдутся, то их будет совсем немного, да и тиражи скорее всего быстро изымут. Важным было иное, мы охватывали сотни редакций, расположенных в самых разных провинциях. В том, что персонал станет обсуждать пресс-релиз между собой, не было никаких сомнений. Наверняка, они же донесут эту информацию до родственников и знакомых. Не все, понятное дело, но многие. Плюс она абсолютно точно дойдет до тех родов, на чьей земле работают редакции. А значит, слух быстро распространится среди всей маньчжурской знати. Безусловно, канал распространения информации был не самым быстрым. Но я полагал, что как только мы начнем действовать, слух начнет распространяться с куда большей скоростью. Одно дело – рассказывать кому-то о письме северных психопатов, которые сочинили историю про каких-то духов. И совсем другое – говорить о пресс-релизе, после которого и правда начали происходить странные вещи. Тем более имя Чжэнью местной знати уже было знакомо. А за последние двое суток Олег освежил эти воспоминания в их памяти, пройдясь не только по усадьбам и крепостям патрициев, но и публичным местам. Надписи на стенах административных зданий и университетов, послания, оставленные в банках и школах. Дети во все времена верили в чудеса куда охотнее взрослых, и слухи в их среде разносились куда быстрее, оттуда попадая ко всем членам семьи. Слова о том, что император ведет страну в пропасть, Цин не стоило затевать войну со своим соседом, подкреплялись зримыми свидетельствами. Олег сокрушал артефакторные системы защиты, портил банкноты и монеты, оставляя на них свое имя, наводил хаос среди бюрократов, буквально уничтожая их рабочие места. Будь такие ситуации единичны, их всегда можно было списать на происки вражеской разведки или конкурентов рода, которые решили нанести удар таким странным способом. Но скорость иномерца позволила за два дня охватить множество провинций и городов. А когда нечто подобное происходит разом по всей стране, то начнут задумываться даже самые отъявленные скептики. Не говоря уже о том, что он установил все 24 артефакта, подготовленных Мьёльниром. В теории, я мог активировать их прямо сейчас, нанеся удар. Но это решено было оставить на потом, сделать финальным этапом, который окончательно надломит империю. Суть самого плана была проста. Нанести экономике и крупнейшим родам империи такой ущерб, что им самим захочется договориться, пожертвовав какой-то частью своей знати, чем продолжать противостояние. Как можно провернуть такой фокус, когда против тебя мощная империя с многотысячной армией? На самом деле, очень просто. Чем крупнее противник, тем больше у него уязвимых мест, некоторые из которых защищены крайне слабо. Например, водонасосные станции, водозаборы и прочие предприятия, что забирали воду из рек и озер, перенаправляя ее для промышленных нужд, либо загоняя в водопроводы, которые обеспечивали жителей. С одной стороны, это важный объект инфраструктуры. Ну а с другой, ни родовая крепость и ни военная база. Никто не станет тратиться на мощную артефакторную защиту чего-то подобного. А даже если и пойдет на такой шаг, то никогда не станет вкладывать столько денег, чтобы выставленный барьер смог противостоять божественным спутникам. Либо Чжэнью, который недавно получил искру. У меня уже имелась карта с отмеченными на ней целями. Их было немало, по несколько штук на каждый, относительно крупный город. Но с другой стороны, и времени на удар по каждому из объектов требовалось совсем немного. Чаще всего, Мьёльнир даже не притрагивался к их артефактам, в этом не было никакой нужды, потому что они попросту не замечали сандала. Тот легко проникал внутрь, после чего превращал внутренние механизмы в металлолом. Опять же, это было элементарно, обычная сталь, которая не прикрыта энергетической защитой. В самом начале моего пути, такой подход потребовал бы определенных усилий. Сейчас же, возросшая мощь искры позволяла дракону справиться с задачей за считанные мгновения. После первой пары городов, мы окончательно отработали схему. Я выводил костяного дракона ближе к центру населенного пункта, а сандал принимался носиться по нужным точкам. Олег занимался тем же самым, но в другой части империи. А на стенах каждого из промышленных объектов оставались надписи, указывающие на авторов действа, имена Ченю и Меркурия. Бесспорно, представляться было опасно. Где-то в этом мире до сих пор находился псевдолоки. Но если посмотреть под иным углом, такой подход обеспечивал меня потоком силы. Смертные всегда куда охотнее испытывали страх, чем верили во что-то позитивное. А учитывая охват территории и уровень распространения слухов, скорее всего уже завтра, нас с Олегом будут опасаться миллионы людей. Возможно, десятки миллионов. И это только первый этап. К тому же, условный Локи наверняка уже слышал о Ченю. И если мой противник не совсем идиот, то предполагает, что здесь появился кто-то из древних, возможно даже не один. Был соблазн взять с собой Гефера, но в итоге я оставил его во Владивостоке, снабдив четкими инструкциями, которые исключали причинение вреда и обязав подчиняться всем приказам Леры, Улиха, либо иных членов свиты, если первые двое будут отсутствовать. О том, чтобы привлечь Найхву, я тоже думал. Она могла бы повлиять на воду, к примеру, сделав ее непригодной для питья, либо применить свои способности иным образом. Но юная богиня была слишком слаба для такого, а добавлять ее имя третьим в список стало бы откровенно глупым поступком. Сейчас я не просто получал временный поток мощи, но и устанавливал якорь на будущее, обеспечивал себя источником силы, который в перспективе станет работать неограниченно долгое время. Лечение Василины и отдых помогли, я практически полностью восстановился, что позволяло не экономить божественную мощь и перемещаться с максимальной скоростью. Единственным риском было столкновение с сильным одаренным, который напоминал бы по рангу тех, с которым мы сражались вчера. Но подобных в Китае имелось не так много, и около 2/3 из них сейчас находились в войсках. Остальные же чаще всего сидели по родовым крепостям, от которых нужные нам цели находились на весьма приличном удалении. Первый отклик пришел спустя 3 часа нашего воздушного похода против врага. На Дарфоне высветилось сообщение от Дарьи, что за Меркурия и Ченю. Дипломаты Цин прислали ноту протеста, потребовав немедленно прекратить агрессию против их страны. Тогда я лишь усмехнулся и отправил вполне очевидный ответ. «Скажи, что ты не понимаешь, о чем речь». Само собой, на этом переписка не закончилась. Дарья пыталась выяснить, что именно происходит и какого Кроноса. Китайцы присылают ей документы, где указаны имена, которые школьники учат, когда ненадолго касаются мифологии. Успокоилась только после того, как трижды получила от меня один и тот же ответ, запросить все у своей разведывательной сети. Использование имени, которое по большому счету знакомо всем в этом мире, безусловно тоже было риском, зато позволяло куда проще аккумулировать энергию последователей. Даже эти желтокожие варвары должны были что-то слышать о Меркурии, а в того, о ком тебе уже говорили, поверить всегда намного проще, чем в нечто абсолютно новое и неведомое. Следующая реакция последовала после того, как день перевалил за полдень. Снова дипломаты дома Цин, которые на этот раз обратились к роду Афеевых, требуя объяснить происходящее и немедленно остановить атаку на территорию империи. В ответ получили заранее заготовленное послание, мол, род просто обратился к своему покровителю и никоим образом не причастен к тому, что происходит в провинциях Китая. Если же у Цин есть доказательства обратного, то пусть они хотя бы проинформируют об их наличии. Естественно, ничего подобного у маньчжуров не оказалось. Зато у них имелись сотни промышленных объектов и миллионы жителей, которые остались без воды. И пусть за ремонт они взялись сразу, но тут имелся небольшой нюанс. Сразу после сандала на объектах появлялся Мьёльнир, который превращал все здание во что-то вроде цельного артефакта, причем с самыми разными свойствами. В одном случае металл приобретал новые характеристики и сопротивлялся воздействию профильного дара, оставляя лишь вариант ручной обработки инструментами. Другая схема превращала все здание насосной станции в слизь, при первом же применении силы. Третья ситуация предполагала иную реакцию. Каменный спутник не стремился действовать максимально убийственно, но с задачей замедления темпа восстановительных работ справлялся на отлично. Как итог, по Китаю постепенно начинала катиться волна паники, на гребне которой были наши имена. Я буквально физически ощущал рост объема энергии, которая вливалась в каркас и усиливала искру. А ведь это было только начало. Самый первый и наиболее безобидный этап плана. Ночь мы провели в одной из провинций империи Цин, заняли один из домов в небольшой и полностью заброшенной деревне, чье население, похоже, переместилось в город. Половину ночи я потратил на изучение массива информации, которая была получена от океанского бога. Ее было столько, что и сейчас не вышло полностью закончить процесс. Похоже, даже для обычного ознакомления придется выделить еще пару таких вот ночей. Хотя в некоторые направления я успел неплохо углубиться. Несколько часов сна, под прикрытием барьеров Мьёльнира и новое утро, которое принесло массу новостей. Бунта в империи Цин, к сожалению, пока не началось. Но вот процесс сброжения пошел. Косвенным его признаком можно было считать массу обращений от крупных родов Китая с требованием немедленно прекратить удары по их территории, так как их люди не участвовали в нападении на Владивосток, а значит они никак не касаются конфликта. Уверен, подковерная игра тоже началась. Вряд ли местные патриции были рады неожиданным убыткам своих предприятий и недовольству жителей. Сложно сказать, в какую сумму Китаю обошелся суточной простой солидной части предприятий, но это было лишь начало. К тому же воздействие этого этапа в основном было нацелено на обычное население. Я хотел, чтобы они услышали мое имя. И судя по искре, которая за ночь изрядно укрепилась, это сработало. Но с империей были связаны и иные новости. Два знамени, которые до того блокировали границы Тибета, пересекли их, начав продвигаться вглубь. А Пекин выпустил официальное заявление, что в связи с расколом в тибетской власти вынужден ввести на территорию страны войска и временно взять ее под свое управление. Еще одно знамя, вместе с отрядами родовой знати и частями, что были укомплектованы ханьцами, сейчас стягивалось к северной границе. Не думаю, что Цин хотели организовать повторное вторжение, слишком рискованным оказался бы такой поворот событий. Скорее хотели перестраховаться и обеспечить себе защиту от удара с нашей стороны границы. Помимо этого, командование «Зеленого знамени» выступило с заявлением, которое напечатали все утренние газеты, о том, что силы ПВО приведены в полную боевую готовность, а все инфраструктурные объекты взяты под охрану, с тем посылом, что населению больше не стоит опасаться диверсантов противника. Они правда нас столько глупы, или притворяются? Слова Мьёльнира заставили усмехнуться, и я пожал плечами, убирая Дарфан в карман. Скорее считают тупыми своих же людей. Рассчитывают, что им поверит. На эту реплику неожиданно отозвался кружащий наверху сандал. А давай по РРР-100 слетаем в Пекин, вместе с тем смертным на коне, споем им всем песню, а потом узнаем тайну ДРРРакана. С тех пор, как ко мне наведался патриарх Рюриковичей, крылатого спутника не отпускала мысль посетить алтарь императорского рода и выяснить, что имел в виду слуга того древнего существа. Что было вполне естественно, на его месте я бы тоже хотел узнать, что за дракон здесь побывал, от кого он бежал и, самое главное, как перемещался между мирами. Но для начала требовалось закрыть вопрос с Цин. Алтарь никуда не денется, сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то рискнет атаковать Кремль. Тем более я сам видел его защиту. Не будь тогда рядом Оболенского, даже мне было бы проблематично прорваться внутрь. Тогда как с Китаем нужно было разбираться прямо сейчас, заодно и заложить базу на будущее, как в плане экономического могущества Афиевых, так и с точки зрения количества последователей, которых я могу получить. Не получится. Ты сам видел, сколько там древней мощи. Запрутся в дворцах, стянут к столице силы, запрут нас там и все закончится. Сандал недовольно рыкнул, а я выбрался на улицу и, забравшись на костяного дракона, прикрытого пологом невидимости, подождал, пока Мьёльнир свернет работу артефакторной системы и очистит энергетический фон от следов нашего пребывания. Не то, чтобы я планировал возвращаться в этот заброшенный дом, но на всякий случай предпочел перестраховаться. Когда мы отправились в путь, выяснилось, что по поводу ПВО китайские военные не шутили. Помимо стационарных радаров, Они задействовали массу мобильных установок, которые непрерывно сканировали небо при помощи артефактов. Пытались уловить искажение энергетического фона, чтобы определить местоположение цели. Возможно, кто-то из военного руководства всерьез верил, что таким нехитрым способом у них получится меня обнаружить. Либо военные просто дословно выполняли приказ, чтобы их генералы могли составить убедительный доклад и отчитаться императору. Любовь смертных к большим цифрам в официальных бумагах меня всегда удивляла. Но сами они, в большинстве случаев, воспринимали их положительно. А тут можно было указать, что в провинциях были задействованы тысячи зенитных комплексов, что тщательно искали нарушителей. Что самое смешное, они и правда имелись, эти самые комплексы. Только вот ни единого шанса зафиксировать мое перемещение у них не было. Второй день означал новую цель – железные дороги. Нет, мы не крушили полотно, не срывали насыпи и не пытались взорвать поезда. Все это слишком быстро исправить, тогда как мне требовался долгосрочный результат. Потому, когда мы оказывались над рельсами, Мьёльнир создавал из куска камня артефакт, который немедленно пускал в дело. Схема была проста, он менял физическую структуру металла, превращая рельсы в жидкий кисель, который было невозможно вновь обратить сталью. Учитывая, что железнодорожное полотно, как правило, не пытались защитить силой, процесс проходил легко. Один артефакт превращал несколько сотен километров рельс в расплывающуюся массу, порой, вместе с ними захватывая и колеса идущих составов. Волна реакции шла в обе стороны, да и протяженность была серьезной, так что определить наше точное местоположение по точке нанесения удара было сложно. Но маньчжуры активно пытались. Ко второй половине дня, когда мы закончили с дорогами вдоль побережья и переключились на внутренние провинции, они отправили в патрули своих лучших одаренных. Основной проблемой противника было то, что в одиночку меня мог обнаружить хорошо, если десяток из них, и определить их уровень владения силой я мог на приличном расстоянии. Поэтому такой ход лишь немного притормозил уничтожение провинциальной железнодорожной сети, но не спас ее. Все же божественный полог невидимости, это даже не щит Оболенского, кавалергарда наверняка обнаружили бы еще вчера, а сегодня он бы точно угодил под удар, тогда как я мог легко проскальзывать под носом у охотников. Преимущество обладания искрой. Пока я рассекал воздух над Китаем, уничтожая железнодорожное полотно, Олег выполнял иную задачу, явился в родовые усадьбы крепости 30 беднейших родов империи Цин, оставив каждому из них послание. Список семей, которые подходят под нужные критерии, подобрала Кристина. Основным фактором была финансовая несостоятельность рода и его долги, но помимо этого учитывалась история каждой конкретной фамилии и наличие или отсутствие у нее покровителей. На этот раз мы остановились в небольшой роще, прямо под открытым небом. Сандал обеспечил едой, когда проносились над одним из городов, прихватил с собой несколько банок мясных консерв с магазинных полок. Не совсем та еда, которая подходит Богу, но полевые условия заставляли идти на определенные издержки. Покрутив в руках одну из банок, я поставил ее на землю и достал Дарфон, разблокировав экран, развернул ленту сообщений и, потянувшись левой рукой к оставленной мной банке, замер. Слишком неожиданным выглядел присланный Юлихом текст. «Кажется, мой отец напал на след. Нужна личная оценка. Сообщи, когда будешь на связи». Глава 2. Естественно, я немедленно позвонил. И стоило признать, похоже, в Скандинавии, правда, нашлось нечто интересное. Это был не торговец, как я предполагал изначально, а владелец постоялого двора. Последний со временем стал приличной гостиницей, а потом и одним из самых роскошных отелей Швеции. В изменении статуса заведения ничего странного не было, но история его получения предками нынешних владельцев, даже в кратком пересказе Улиха, привлекала внимание. Конечно, это все могло быть совпадением. За свою долгую жизнь я насмотрелся на разные выкрутасы судьбы, такое тоже встречались, нити парки порой сплетались в такие изгибы, что с ними не сравнится никакой целенаправленный умысел. Тем не менее, версию точно стоило проверить. Если окажется, что тут замешан тот самый условный Лаки, то возможно получится выяснить, где он сейчас. А если совсем повезет, тот отыщется прямо на месте, в Швеции. Имелась только одна небольшая проблема, незавершенное дело с империей Цин. Я не мог бросить все и сорваться с места, полетев в Скандинавию. Технически, добраться туда было несложно, но мне нужно было не просто прилететь на одну минуту, взглянуть на все и сразу же отправиться обратно. Будь там след Тора или даже Одина, возможно, такой подход сработал. Но в случае с Локи понадобится куда больше времени, чтобы все тщательно проверить. Оставалось только одно – закончить с делами здесь, после чего полететь в Швецию. А пока пусть отец Ульриха продолжит свое путешествие по северу, посещая замки и собирая сведения. Правда, как выяснилось в процессе беседы, старый аристократ решил оптимизировать процесс. Идея покататься за чужой счет и заработать, ему безусловно пришлась по вкусу. Зато не слишком устроил тот факт, что каждые пару дней придется снова отправляться в дорогу. Потому он посетил замок одного из своих старых друзей и пригласил туда всех местных энтузиастов, которые собирали факты о местечковой истории, либо публикуя их крохотным тиражом за свой счет, либо периодически печатаясь в газетах. Это не совсем соответствовало моим инструкциям, но ход был ловким. К тому же позволял сразу охватить большую территорию. Самостоятельно он только по малым городам Швеции мог колесить пару месяцев. Да и не факт, что аристократы оказались бы в курсе всех нужных слухов. А так, старик за один подход охватил едва ли не половину страны. Более того, почти сразу нашел зацепку. Пока я попросил передать ему пожелание дальше гостить в замке, ничего не меняя в своем поведении, информацию пусть тоже продолжает собирать. Во-первых, нельзя выходить из образа, а во-вторых, обнаруженный им отель может запросто оказаться пустышкой, а я прибуду, как только смогу. Жаль, нельзя было отправить кого-то еще, со следами Локи мог разобраться только я сам. Единственный, у кого был шанс что-то уловить, это Гефир. Но Титан мог легко завалить все дело. Слишком много времени он провел в Тартаре, чтобы сохранить навыки скрытной охоты. Да и его искра пока еще не восстановилась, даже на треть. В Китае меня заменить тоже было некому. Поэтому, закончив разговор, я сформировал себе постель из веток со свежей листвой и, рухнув сверху, невольно засмотрелся на звезды, что виднелись сквозь кроны деревьев. Как думаешь, это Дейрераканы убили богов? Сандал патрулировал окрестности, но, видимо, почувствовал, как я расслабился и решил задать вопрос, пока разум снова не нырнул в глубины иномирной информации. То существо, которое называют патриархом Рюриковичей, говорило о войне, а индийский воин, что встретился нам в пробое, твердил про заговор. Дракон чуть подумал и с неожиданной уверенностью ответил: «Но ведь они оба могут быть пэрэрэравы». Я усмехнулся. «С развитием моей собственной мощи росли и возможности спутников, а вместе с тем и гибкость их мышления. Могут, либо оба ошибаются, что точно неоспоримо, комбинации для путешествий между мирами могут быть весьма распространены». В голове мелькнула мысль о Версале, а еще о дворце, из которого пропал тот самый основатель династии. Туда точно стоит заглянуть, тем более, это всего лишь небольшой крюк по дороге в Швецию. Впрочем, через несколько секунд мысли переключились на другое, и я сам обратился к Сандалу. «Ты вспомнил что-то еще о своей прошлой жизни?» Спутник помолчал, сделал еще один круг над рощей, как будто раздумывал, стоит ли мне рассказывать, но в конце концов заговорил: «Не так много. Я был лидер Рером стаи, большой и сильный. Мы с Рером ражились за свои земли. Вынужденно, Ререрак явился сам». На пару секунд замолчав, медленно продолжил: «Я не уверен, но там были Дейрераканы, что пахли не так, как мы, и выглядели иначе. Как знать, может, они и Пейререр летели из иных миреров, а может, с иного континента. Этого не помню. Но в той битве я пал, а потом очнулся здесь. Я с Треребом. Позор, Ререр». Невольно улыбнувшись, я напомнил: «Ты как-то не жаловался, если я все верно помню. И, кстати, до сих пор хочу спросить, зачем тебе было нужно женское белье?» Дракон умолк и рывком поднялся ввысь, демонстрируя свое отношение к продолжению беседы. Еще чуть подождав, я прикрыл глаза. «Значит, расскажет как-нибудь в следующий раз, а пока нужно заняться делом». Ночь прошла точно так же, как и предыдущие. Половину времени я провел, изучая информацию из иного мира, а вторую половину спокойно спал. Странно, вроде бы сейчас на вражеской территории по сути, вообще в рейде, но при этом у меня были две ночи абсолютно спокойного отдыха, без всяких тревог. Утро же принесло свежие новости. Коллапс транспортной системы ударил по китайцам куда жестче, чем проблемы с водоснабжением. Если не считать императорского домена, все остальные земли принадлежали патрицианским семьям. Условия прокладки железных дорог у всех отличались. Большинство получили определенные привилегии при перевозке своих грузов, плюс требовали фиксированную плату на момент самого строительства. Теперь же, транспортным компаниям приходилось заново прокладывать абсолютно все. Единственное, что уцелело, огрызки железных дорог около Пекина. Так что, при желании, по столице можно было прокатиться на поезде, от одной окраины до другой и назад. А если говорить серьезно, то с получением разрешений на восстановление путей, сходу возникли проблемы. Многие патриции осознали, что это шанс изменить условия старого договора в лучшую для себя сторону, еще и получив приличную сумму денег за сам факт проведения работ. Потому как, сейчас речь шла вовсе не о ремонте, а о новом строительстве. Императору пришлось надавить, используя свою власть и угрожая. Это сработало, сейчас работы велись по всей территории империи, но в любом случае, это займет время. Даже при полной отдаче строителей и с привлечением войск Зеленого Знамени, восстановление всех железных дорог потребует, как минимум, недели. И это была моя личная, крайне оптимистичная оценка. Вполне вероятно, маньчжурам будет нужно в 2-3 раза больше времени, чтобы справиться с ситуацией. При этом, абсолютно ничего не мешало мне повторить тот же самый цикл действий, нанеся такой же удар повторно. Единственной угрозой для меня были мощные одаренные, но их не хватало для полного контроля территории страны. Конечно, сейчас ЦИН организовали наблюдение за восстановленным полотном. На всем протяжении рельс висели воздушные конструкты. Стоило им зафиксировать изменения, как в район атаки должна была отправиться группа одаренных, шагнувших за порог великого мастера. Не сказать, что это было эффективно, но если в итоге империя увеличит количество таких групп, заставив войти туда абсолютно всех знатных одаренных подходящего уровня силы, плюс заберет воинов из двух знамен, что не участвовали в боевых действиях, это и правда способно создать некоторые проблемы. Тем не менее, транспортной системой все не ограничивалось. Более того, пожелая я дальше концентрироваться исключительно на ней, рельсы продолжали бы превращаться в кисель, просто не с такой скоростью, как в первый раз. К тому же, еще были морские суда и автомобильные дороги, не говоря о тех же морских портах, через которые шел колоссальный грузопоток, плюс нефтепроводы и газопроводы, электростанции, наконец, сами промышленные объекты. Вся стратегия обороны современных государств зиждилась на том, что прорвавшийся к ним противник не сможет долго орудовать незамеченным. Даже если он сможет спокойно пересечь границу и окажется крайне эффективным в плане разрушения инфраструктуры, то его быстро найдут и уничтожат. То есть нанесенный ущерб будет ограниченным и не окажет критического влияния на положение дел. Обнаружить меня было крайне проблематично. И даже будь уровень моего воздействия не настолько разрушительным, сама возможность постоянно и незаметно наносить удары, рано или поздно подточила бы империю. Глава дома ЦИН это прекрасно понимал. Именно поэтому в ночи поступило предложение от его дипломатов. Правитель Китая был готов обеспечить заключение мирного соглашения со всеми родами, что формально объявили войну Афеевым, и надавить на них, чтобы получить соглашение на необходимую контрибуцию. Кристина ответила ему утром, выслала заранее подготовленные требования. Род Афеевых желал получить всю территорию империи вплоть до линии Даньдунь-Цзинь-Чжоу-Чифэн, громадный кусок земли с десятками миллионов жителей. Раньше я бы сказал, что переварить такое будет сложно, но теперь в уравнение был включен новый фактор – боги, которым можно поклоняться и их последователи. Если быть до конца точным, мои собственные неофиты. Уже сейчас я ощущал колоссальный приток мощи, а это был всего лишь страх, боязнь китайцев, которые опасались новых ударов неведомого духа-покровителя далекого северного клана, который зачем-то тронула империя. Тем не менее, я намного лучше ощущал связи со всеми моими последователями. Более того, пожалуй, теперь я мог наделять их силой, как в старые добрые времена, а кое-кто на территории ЦИН уже обращался ко мне за помощью. Правда, пока молили о том, что мой следующий удар пришелся на чьи-то владения, а то и вовсе на конкретную постройку. Это давало не так много силы, как просьбы о помощи самим себе. Пусть страх и работал эффективнее, но подпитывал искру. Он куда слабее. На предложение Кристины император ответил гневным отказом, после чего к Владивостоку попытались прорваться бомбардировщики, сопровождаемые крылатыми химерами. Скорее всего, маньчжуры посчитали, что сильнейшие воины рода Феевых сейчас на их собственной территории, а значит получится спокойно ударить по городу. Думаю, если бы первый налет прошел успешно, то следующий оказался бы куда более массированным. Да и Пусан они тоже могли попытаться атаковать. В конце концов, кто разберет, где там самолеты, что принадлежат родам, которые находятся в состоянии войны, а где спешно перекрашенные машины имперских ВВС. Но маньчжуры просчитались. Во Владивостоке оставались члены моей свиты, вместе с Гифером. И самое страшное для китайских пилотов, в городе был скучающий Оболенский, который с великой радостью взмыл в небо, разнося на куски самолеты и гоняясь за химерами. Газеты Китая получили очередной пресс-релиз, в котором указывалось, что дух-покровитель не остановится, пока Афеева не получит желаемого. В этот раз его дополнили словами об отказе императора от условий мирного соглашения и указанием на воздушную атаку со стороны маньчжуров. Не слишком честно, возможно, но бросать в атаку на Владивосток два полных знамени – это тоже так себе подход. Мы же с Олегом продолжали действовать. Я занимался электричеством. Вернее, над этим работал Мьёльнир. Сначала каменный спутник поставил несколько экспериментов, а добившись успеха, приступил к делу. Тут все оказалось еще проще, чем с железной дорогой. Несколько бетонных столбов, превращенных в артефакты, и вместе с электричеством по проводам помчался сигнал, который уничтожал кабели. А в качестве бонуса, еще и обращал в бесполезные куски материи все, чего касался. Это означало не только уничтожение высоковольтных линий и подстанций. Добравшись до городские сети, сигнал ветвился, расходился во всему городу и безжалостно выжигал громадное количество объектов. Щитки, распределители, бытовые приборы, промышленное оборудование, все, что питалось электрическим током. Уберечься смогли те немногие владельцы предприятий, которые вовремя узнали о происходящем. Все же электросеть страны пусть и была глобальной, но располагала перемычками. Одного сигнала было мало, для того, чтобы накрыть атакой всю территорию Китая, мне понадобилось немного полетать, потому отдельные заводы вовремя прекратили работу и физически отсоединились от сети. Но таких было немного, единицы, если брать общую массу. К тому же, если среди знати информация еще как-то расходилась за счет дарфанов, то у обычных жителей не было ни единого шанса. Вся бытовая проводка и электрическая техника были уничтожены на всей территории империи. Впрочем, патрициев и императора это наверняка заботило мало. В отличие от потерь промышленного оборудования, один успешный удар стоил империи цены и ее знати безумно громадного объема денег, а дополнением к этому послужили многочисленные пробоины нефтепроводов. В некоторых случаях, их полное разрушение на солидных по своей протяженности участках. Олег пока не был силен в создании плетения и действовал интуитивно, но при этом вполне эффективно. Если наложить на картину продолжающиеся работы по восстановлению железных дорог, то волна паники, которая захлестнула Китай, была вполне объяснима. Люди сметали все, что было на полках магазинов. Многие устремились за пределы городов, считая, что следующим шагом будет их полное уничтожение. Потом произошло неизбежное, вызванное страхом агрессия, нацелилась на знать. Впервые за многие годы, патриции остались наедине с бушующими толпами плебса. Полиция и все вспомогательные части оказались деморализованы, а зачастую и вовсе покинули место службы. Внешнего врага у них не было, зато имелись семьи, о которых в такое время требовалось позаботиться. К тому же, самые сообразительные офицеры сразу поняли, чем все закончится, и поспешили убраться подальше. А глядя на них, этому примеру последовали и все остальные. Как итог, у знати осталась только родовая гвардия и личная сила. Безусловно, они пустили в дело и первое, и второе, подавив гражданские беспорядки. Вот только действовали они привычными методами, к которым привыкли за время многочисленных войн, лили кровь и оставляли за собой груды трупов. Не смогли учесть того простого факта, что вместо врагов, перед ними их собственные подданные. И если вечером улицы большинства городов опустели, то вот ночью полыхнули уже по-настоящему массовые беспорядки. Бунтовщики жгли машины, грабили офисы и магазины, громили все, что несло на себе герб аристократов, и убивали тех, кто имел к ним какое-то отношение. Само собой, подобное творилось не везде, но как минимум четверть крупных городов погрузились в кровавый хаос, а восьмизнаменная армия, судя по докладам разведки Российской империи, стала испытывать проблемы с дисциплиной. Многие патриции решили вернуться домой, предсказуемо поставив интересы своего рода выше приказов правителя. Не представляю, какое давление оказывалось знатью на самого императора, но его первой реакцией был силовой ответ, вполне просчитываемый, если отталкиваться от предыдущего поведения. Смертный явно считал себя гением, а то и неким избранным, что должен привести сын к величию. Не зря же последние лет 10 он настойчиво упоминал, что империя займется сбором территорий, которые у нее были когда-то отняты. И плевать, что ни Тибет, ни Монголия, ни Дальний Восток никогда не были китайскими или маньчжурскими. Ручные и прикормленные историки всегда готовы написать нужную версию событий. Все, что останется потом, сделать ее официально и казнить за упоминание реальных фактов. Потому, первый ответный шаг был именно таким, как я ожидал, небо наводнили многочисленные крылатые конструкты разных форматов, от химеры древесных драконов до странных металлических сооружений и призрачных созданий. Часть несли на себе всадников или пассажиров, иные являлись самостоятельными наблюдателями, обладающими псевдоразумом. Но суть была понятна, император пытался отыскать противника и бросил в бой все, что у него было. Имелась только одна проблема – всего этого оказалось недостаточно. Несмотря на количество одаренных в небе, у моих спутников они вызывали лишь смех, а действительно сильный противник проскользнул мимо только единожды. Да и то, у него не было шансов меня увидеть. Для такого потребовалось бы обратить пристальное внимание на конкретную область пространства, тогда как маньчжур выплескивал силу на многие километры вокруг, пытаясь охватить максимальную площадь. А к утру на границу между Китаем и Российской империей, которая сейчас была прикрыта лишь патрулями моей родовой гвардии, вышли 16 китайских родов. Именно столько из 30 согласились на выдвинутые условия. Если быть более точным, удар по электросетям и понимание грядущего хаоса изменили и мнение всех оставшихся. Но они уже успели ответить отказом, а давать им второй шанс я не стал. Те же, что дали согласие, получили на руки необходимую сумму денег, отправленную при помощи старых контактов Куанли, после чего потратили половину дня и всю последующую ночь на дорогу, чтобы, оказавшись на границе, встретиться с Лерой и обратиться к ней с единственной просьбой, принять их под руку духа покровителя Меркурия. Мол, раз он оберегает рот Афеевых, то может сделать то же самое и для них. Самым интересным был тот факт, что я почувствовал их обращение, и несмотря на приличное расстояние, уловил эмоции и желания. У меня даже получилось сформировать в их разумах божественные печати. Правда, не все из них были искренни, но убивать сомневающихся или откровенных лжецов я не стал. Лишь ударил по ним негативными ощущениями, слабостью, головной болью, временной слепотой, чтобы осознавали последствия своей лжи. Процесс был заснят на множество дарфонов и немедленно отправлен всем потенциальным распространителям информации в Китае. Не говоря о том, что новоиспеченные последователи сами активно делились впечатлениями. Не зря я потратил на них какой-то объем божественной силы, прочистив энергетические каркасы. Каждый ощущал прилив бодрости и хорошего настроения. По понятным причинам, никаких утренних газет в Китае не издавалось. Но дарфоны продолжали работать. Некоторые издания публиковали статьи для тех, кто был подписан при помощи устройств. Плюс, само собой, информация расходилась самым старинным способом, из уст в уста. Новость о том, что 16 патрицианских родов присягнули Меркурию и тот принял их под свою опеку, быстро разнеслась среди знати, откуда устремилась и в плебейские массы. Когда к границе потянулись колонны автомобилей с гербами, окруженные энергетическими щитами, а на побережье Южного Китая начали высаживаться японские войска, для императора все рухнуло окончательно. Формально он все еще был правителем страны, но сейчас его приказы были готовы выполнять лишь члены дома Цин и родовая гвардия. Возможно, те немногие союзники, которые были так тесно связаны с правящей фамилией, что пошли бы ко дну вместе с ней. Я рассматривал несколько моделей поведения противников в такой ситуации, но тот неожиданно показал себя чуть более умным, чем казался изначально, двинулся по единственному пути, который мог сохранить его на престоле, предложил коалиции из рода Афеевых и японских кланов переговоры. Именно после этого сообщения от Кристины я поднял костяного дракона в воздух и устремился на север. Империя Цин была сокрушена. Закончить разделку этой рухнувшей туши смогут и члены свиты. А мне пора наведаться в дворец древнего дракона, заглянуть на Урал, откуда несло божественной силой, и проверить след Лаки. Когда я уже был в небе над Монголией, В кармане завибрировал Дарфан. Улих, непонимающе поморщившись, я принял вызов и услышал чуть смущенный голос скандинава. Я сейчас смотрю переписку и вижу, что сообщал об успехах в поисках. Потом мы еще созванивались. Но, замявшись, наконец собрался с духом и выпалил. Слушай, а о чем мы вообще говорили? Что мог найти мой отец? Причем он тут вообще? О каких поисках идет речь? Глава 3. Какое-то время я молчал, прокручивая в голове версии. Потом осторожно уточнил. А что последним ты помнишь о разговорах со своим отцом? Улих кашлянул и, кажется, чуть смешался от постановки вопроса. Наконец медленно выдавил. Ну, как мы с ним созванивались, и он рассказывал, что дома все в порядке. Крыша только у замка чуть осыпалась, и ее надо поправить. Секунду помолчав, все с той же неуверенностью продолжил. Но я ему буквально 5 минут назад позвонил, и он сам не понимает, о чем мы переписывались. И звонок ведь был, но я почти ничего не помню. Вроде о книге говорили, которую он писать собрался. Давно планировал, а тут говорит, деньги появились и поехал. Я еще раз прокрутил в голове версии. Потянулся к божественной печати в разуме потомка Йотунов. Убедился, что со мной разговаривает действительно он. Да и следов вмешательства в разум не было. По крайней мере таких, которые я бы заметил. Тем не менее, факт ментальной атаки был налицо. Причем настолько тонкой, что этого не заметил никто, включая меня. Более того, не среагировал и мой оттиск на его сознание. Все это говорило только об одном, я на верном пути. Потому что нечто подобное можно провернуть только при помощи хитроумного плетения и божественной силы. Иначе, я бы заметил, оставайся на месте и веди себя, как обычно. Если вдруг с разумом начнет происходить что-то странное, то сразу пиши мне, лучше не звони, а отправляй сообщение. Тот подтвердил, что все понял, и я прервал звонок, сразу же набрав Лере. С некроманткой пришлось пообщаться максимально быстро. Прямо сейчас она занималась новыми последователями, формируя из них группы, которые станут заниматься организацией новых желающих. Последних было полно, около границы ждали члены, как минимум полусотни родов и вчетверо больше находились в пути. Конечно, некоторые состояли буквально из 5-6 человек и десятка гвардейцев, но были и те, что насчитывали сотни людей. Часть из них формально находилась с Софиевыми в состоянии войны. Эти разделились на две группы. Одни были готовы подписать капитуляцию сразу, а другие вели переговоры с Кристиной, которые заканчивались все тем же, подписанием капитуляции. Но если Рыжеволосая занималась делами, находясь в цитадели Пусана, то вот жрица была в полевых условиях около границы и долго общаться не могла. Тем не менее, важность проблемы быстро осознала и сообщила, что помнит лишь о том, как я поручал Улиху связаться с отцом и организовать поиск людей, предкам которых повезло в прошлом, либо тех, на кого везение нежданно свалились относительно недавно. Но вот о ходе выполнения задания ей ничего известно не было. Тут уже мой промах, я не интересовался у скандинава, ввел ли он в курс дела остальных. По идее, должен был, как минимум, рассказать Лере. Но с другой стороны, совсем не факт, задание все же, в какой-то степени было личным. Что, к пещере Реда и Рэрракана не полетим? В голосе Сандала звучали разочарование и досада. Крылатый спутник уловил тональность моих мыслей и, видимо, решил, что из-за обстоятельств придется поменять и планы. Но я отрицательно качнул головой. Полетим, проверим, что там, и на Урал, по дороге тоже заглянем. На самом деле, большого смысла спешить не было. Если псевдолаки находился на месте и лично столкнулся с отцом Улиха, скорректировав его воспоминания, то уже давно сбежал, наверняка следуя четкому плану, который предполагал быстрое исчезновение. Так что нет никакой разницы, окажусь я на месте пары часов позже или раньше. Второй вариант, сработала какая-то странная ментальная закладка, которая смогла не только очистить от определенных воспоминаний разум шведа, который был на месте событий, но еще и добралась до Улиха. Версия под номером 2, на первый взгляд выглядела не слишком реалистичной, но если подумать, именно она казалась мне правдивой, хотя бы по той простой причине, что в первом случае, условному Лаки нужно было установить контакт с потомком Йотуна, чтобы на него воздействовать, то есть он получил бы доступ к памяти, даже если нет, все равно бы почувствовал божественную печать, и осознал, что нет никакого смысла стирать воспоминания, это только привлечет ненужное внимание, куда эффективнее было бы бежать, или убить Улиха, лишив меня одного из соратников и связующего звена с его семьей в Скандинавии. Я терзался размышлениями вплоть до момента, когда мы подлетели к Верхоянскому хребту. Тут мне пришлось ненадолго остановиться, потому как было абсолютно непонятно, куда именно лететь дальше. Нулевые искажения энергетического фона. Направление я определил только после того, как подсветил весь горный хребет божественной силой в малой концентрации. А когда мы оказались около входа, расположенного на солидной высоте и без всяких ступеней, которые бы к нему вели, в голове послышался рык сандала. Он скучал по пещере Рам. Звучало немного печально, но прямо сейчас меня больше интересовала защита, с которой разбирался Мьёльнир. Дракон то, в любом случае, смог благополучно отсюда убраться. А вот плетение артефактов, которые защищали дворец, упорно не хотели поддаваться. И это с учетом того, что сила моих божественных спутников за последние пару дней тоже серьезно выросла. Да что там, я чувствовал, как прямо сейчас искра получает все новые и новые порции энергии. Причем ощущались они абсолютно иначе, чем сила, поглощенная из осколков. То все-таки была старая мощь, утерянная, а потом возвращенная, но уже находившаяся в переработанном состоянии и законсервированная. Сейчас же, божественная суть получала сырую силу от искренней веры смертных. Давно забытые ощущения, которые слегка пьянили голову. В кармане завибрировал Дарфон, а доставая аппарат, я услышал тонкий писк Мьёльнира. «ИСС сложно, за такое точно положено торт, или ИСС сразу два». Бросив взгляд на экран аппарата, я машинально кивнул. «Будет тебе торт, только вскрой защиту». Тот радостно угукнул, продолжая работать. Торт он и правда заслужил. Возможно, даже целый грузовик сладостей, если вспомнить объем задач, который мы выполнили в Империи Цин. Тогда никто из спутников не вспоминал про торты или клубнику. Битва за Владивосток еще была свежа в памяти, и оба понимали, что мы на войне. Сейчас же можно было немного расслабиться. Бросив взгляд в сторону мощных металлических ворот в скале, которые являлись одним из компонентов артефакторной защиты, я принял звонок от Дарьи и немедленно услышал недовольный голос девы, что, как отхватил себе кусок Китая, так уже и на звонки отвечать не думаешь. Я кашлянул, скрывая удивление, и указал на очевидный момент. «Мы ведь говорим прямо сейчас, то есть на звонок я ответил, или ты предпочитаешь, чтобы трубку брали в первую же секунду, независимо от того, чем человек занят?» Та вроде чуть смутилась, даже пару секунд помолчала, но быстро перешла в наступление. «Как ты это сделал?» «Я всего на сутки выпала из новостей, потому что занималась Земским собором. Сама приказала меня не беспокоить, только если не начнется новая война. А сейчас читаю сводки и не знаю, что думать». С шумом втянув воздух, продолжила. «Ты обесточил практически все провинции Китая, спалил оборудование на заводах, разрушил нефтепроводы, уничтожил железные дороги. Как ты это сделал, Василий? Кто тебе служит, что за Меркурий? Зачем ты вытащил эту легенду и что под ней прячешь? Какое оружие? Ничего себе напор. Пожалуй, смертная и правда стоило держать руку на пульсе событий. Тогда сейчас не кричала бы на меня, как морская сирена. Я же сказал, что у меня есть план действий. Как видишь, он сработал. Надеюсь, ты не ждешь, что я вот так запросто раскрою тебе секрет». Та агрессивно выдохнула. «Запросто? Раскроешь? Секрет? Тебе напомнить, кто я такая?» Хмыкнув, я безмятежно уточнил. «Дева, которой я пару раз спасал жизнь, но она постоянно норовит об этом забыть. Я ведь ничего не перепутал». На этот раз царевна молчала куда дольше. Как минимум, секунд пять, а когда заговорила, голос у нее был куда более спокойным. «Просто ты пойми, это», замявшись, отчетливо скрежетнула зубами. «У нас Земский собор, в Петербурге собираются все дворяне империи, от князей до захудалых помещиков, у которых за душой только ветхая изба да статус, а тут род, который в одиночку разгромил Цин». В этом она была немного не права. Император сам допустил ряд промахов в самом начале, переоценивал свои силы. «Да и действовал я не один. Во-первых, не в одиночку. Не высадись на юге японские кланы, дом Цин ударил бы в ответ, объявил войну роду Афеевых и двинулся к границе со всеми верными вассалами. Тогда пришлось бы снова сражаться, только риски были бы куда выше». Златокудрая дева явно хотела что-то возразить, но я уже продолжил, не давая ей вклиниться. «Во-вторых, не начни Цин одновременно вторжение к Витам, и не брось еще два знамени на Тибет, их шансы были бы намного выше. Ну, и в-третьих, не стоило ему строить все свое государство на страхе. Чтобы развалить такое, достаточно лишь вызвать у подданных более сильный ужас, чем фигура правителя. Ненадежная конструкция. На самом деле, это была чистая правда. К тому же сработал еще целый набор факторов. В Азии истории про духов распространены намного сильнее, чем в Европе. И не только в формате детских сказок на ночь. Плюс, там успел заложить какую-то почву Олег. Да, обработал он не такое большое количество людей, но слухи все равно расползались, пусть в них никто и не верил. Тем не менее, смертные слышали о Чжэню, как минимум, какое-то количество. Да и масштаб сыграл свою роль. Для контроля такой площади требуется большое количество сильных одаренных, которых у империи Цин не было, а древние крепости и дворцы я старался облетать стороной. Кто знает, как среагировали бы их артефакторные системы, будучи приведенными в состояние боевой готовности. В той же Европе ситуация иная. Плотность населения гораздо выше, площадь государств меньше. Провернуть такой же фокус будет намного сложнее, да и уровень взаимных связей другой. Ударю я, предположим, по железной дороге в условной Саксонии, а пострадает сразу целая группа соседей. Про электричество и говорить нечего. Запустишь выжигающий сигнал по проводам в Пруссии, а как результат, спалишь промышленность Петербурга. Так себе вариант. К тому же, жители европейских стран всегда обеспечат необходимым соседи, взяв под свою руку, само собой. Но тем не менее, одаренные из числа маньчжур и ханьцев так рвались к границе, потому что понимали, текущий кризис будет преодолен только ценой большой крови и полного передела собственности. Хорошо, если выживет каждый третий род из ныне существующих. Да и тем, придется стоять насмерть, чтобы отстоять право на власть и привилегии. Когда с одной стороны, мясорубка с непредсказуемым исходом, а с другой, покровительство сущности, чье могущество было не раз наглядно продемонстрировано, выбор очевиден. Царевна от чего-то возмущенно хмыкнула. Пусть даже так, но ты все равно это сделал. Или тот, кто тебе служит, не сказав ни слова о том, что собираешься предпринять. Половина князей только о том и говорит сейчас, как ты разбил китайцев и сделал то, что Рюриковичам оказалось не под силу. Я с легкой ностальгией бросил взгляд в ту сторону, откуда мы прилетели. Сейчас, трое суток, проведенных замедленным разгромом империи Цин, казались мне спокойными и тихими. Пожалуй, теперь я понимал Марса, который всегда утверждал, что лучше всего отдыхается во время военных походов. Они же не обсуждают мою кандидатуру в качестве будущего императора. Сначала я подумал, что она подавилась, но потом понял, что у девы просто перехватило дыхание от возмущения. «Афеев, ты...» Пока она не придумала продолжение, я озвучил еще одну фразу. «Жениться я пока не собираюсь, если что. Так, на всякий случай, если ты планируешь попасть на трон таким путем». На момент она застыла и на меня плеснуло ощущение легкого ошеломления, после чего послышался немного растерянный смех. А еще через мгновение царевна все же взяла себя в руки. «Когда-нибудь ты дошутишься. На будущее, если вздумаешь вывернуть наизнанку другую соседнюю державу, предупреждай заранее. В императоры тебя никто выдвигать не собирается. Но вот воспользоваться победой, чтобы на нас надавить, пытаются многие. Ты не поверишь, но за 2 дня до собора у многих внезапно прорезались императорские амбиции. Это меня как раз не удивляло. Вероятность большой войны в Европе снизилась. А теперь еще и проблема с Цин, с точки зрения дворянства, сама собой решилась. Раз никаких угроз нет, значит можно подумать над вариантами. Тем более это не княжеский сход, где можно и поговорить откровенно, и надавить, и пару угроз бросить, сыграв на грани допустимого. Земский собор, общий сбор всех патрициев, где превалирует провинциальная знать. Пара неверных фраз и пойдет такая волна возмущения, что результаты голосования могут оказаться непредсказуемыми. Все это я хорошо помнил. Политическая система Российской империи описывалась еще в университетских учебниках, а ее реалии я уже не раз наблюдал собственными глазами и опасения Дарьи прекрасно понимал, пока часть сознания генерировала безобидные шутки, вторая вовсю размышляла, как гарантировать победу Алексея. По их с сестрой соглашению, именно юноша должен был занять престол. При этом Дарье доставалось равное право голоса в вопросах дипломатии и безопасности. Эту сделку Рюриковичи закрепили клятвой на Дарье. «Послушай, а давай я выступлю на Земском соборе, Расскажу, что действовал по соглашению с Рюриковичами, а вы согласитесь принять покровительство Меркурия, с патриархом ведь как-то неловко получилось, я ведь еще жив, так глядишь, князья скоро подумают, что Рюриковичей можно безнаказанно убивать. Та ошарашенно замолчала, потом медленно выдавила из себя слова: какой еще Меркурий, и кстати, что с патриархом, ты обещал рассказать, когда закончишь сцин. Мьёльнир наконец справился с защитой, и створки ворот принялись медленно открываться. Учитывая настроение царевны, я решил, что будет лучше перенести разговор на более позднее время, когда она немного успокоится, потому как иначе придется еще надолго тут задержаться. Ты подумай, и переговорим ближе к ночи. Я, скорее всего, как раз буду недалеко от Петербурга. Все, удачи с подготовкой собора. Сбросив звонок, убрал Белодарфон в карман, но не успел толком подсветить пещеру божественной мощью, как он вновь завибрировал. Сообщение от Дарьи. Лучше тебе очень хорошо подумать над тем, как ты будешь извиняться. Хмыкнув, убрал аппарат обратно. Раньше часто приходилось слышать, что смертные девы слишком предсказуемы, но в случае с Дарьей это утверждение оказывалось не совсем верным. Порой она выкидывала неожиданные фокусы, больше подходящие вакханке, или скорее жрица Дианы, которая жаждет попасть на пир к вакху. Да и Рераконица желает тебя, что тут непонятного? Я глянул на Сандала, который тоже подлетел ко входу в дворец, и усмехнулся. Может, оно и так, конечно, а возможно и нет. Из-за родового дара Рюриковичей определить оттенки ее сознания настолько точно и тонко не выходило, а поведение у девы, пусть иногда и намекало на определенный интерес, но запросто могло быть проявлением собственнических чувств по отношению к обнаруженной рядом ценной вещи. Слетай-ка лучше на разведку, крылатый бог любви. Спутник возмущенно фыркнул и осторожно влетел в распахнутый проем, демонстрируя мне картинку. Осторожно облетев обширные покои, в которых почти не было мебели, остановился в последнем помещении. Судя по стоящему в дальнем конце зала трону, тут основатель династии принимал гостей. Здесь тоже не было ничего интересного. Стены, каменные ступени, трон, компоненты артефакторной защиты, с которой уже разобрался Мьёльнир. Хотя нет, в каменной стене над троном виднелось грубо вырезанное изображение глаза, который подозрительно напоминал око дракона. Подлетевший ближе Сандал завис на месте, пристально рассматривая его, а потом я услышал его напряженный голос. Это символ Серрер-Ребрер-Ринайстай, но без печати силы. Я не понимаю. Глава 4. Чуть выждав, я понял, что продолжения не будет. Судя по эмоциям, которые сейчас источал спутник, Сандал был здорово растерян. Я бы даже сказал, шокирован. Кто это? Почему ты так удивлен? Тот тихо рыкнул, продолжая рассматривать вырезанное в каменной стене изображение. Даже подлетел ближе и понюхал. Наконец принялся отвечать. Серрер-Ребрер-Ринайстай жили на Северрере, поклонялись своим богам. Остальные потешались над ними, все знали, что выше Дейрер-Эраконов никого нет. Осекшись, секунду подумал и добавил. Никто никогда не видел Дейрер-Эраконьих богов, но Серрер-Ребрер-Ринайстай верили, что они существуют. Подлетев ближе ко входу, я спрыгнул на скальный выступ и сам двинулся внутрь, направляясь к тронному залу, в котором ждал Сандал. Заодно усилил давление божественной мощью на помещение странного дворца, вырубленного во внутренностях скалы. Следовало убедиться, что здесь действительно отсутствуют следы энергии. Шагая, уточнил у спутника. А почему ты удивился, что их метка не напитана силой? Тот на момент замялся. Не помню точно, но метки Серрер-Ребрер-Ринайстай означали их земли. Наблюдали, следили и сообщали им о чужаках. Это была очень закрытая стая. Они не рисовали их без цели. Интересно, то есть здесь побывал один из тех, кого часть сородичей Сандала считала богами. Вполне вероятно, он точно так же, как мы, питался их верой. Сложно сказать, когда под рукой нет самого объекта, чтобы на него взглянуть. В любом случае, если не считать изощренной артефакторной защиты, крылатый гость не оставил ничего, что было бы связано с использованием силы. Но вот метку, изображенную над своим троном, решил не трогать. Надо будет потом спросить у Дарьи, бывала ли она тут, заодно поинтересоваться, как их предок описывал оставленный на стене символ. Думаю, он должен был как-то объяснить его наличие иным членам рода. Может быть, они вели себя странно, или затеяли ту самую войну, из-за которой ты погиб. Чем еще выделялись эти серебряные? Тот яростно рыкнул, отвернувшись от метки и устремившись вдоль стены тронного зала. «Не помню всего, но в Ирере вроде бы нет. На нас напали какие-то иные дейрераканы, не они». Оказавшись в нужном помещении, я взглянул на вырезанное изображение своими собственными глазами. Тогда как Мьёльнир проверил его и всю толщу каменной породы вокруг, на факт наличия плетений, ничего. Полная пустота. Спустя несколько минут мы все же покинули горный комплекс. Я не ожидал, что здесь отыщется нечто важное. Рюриковичи располагали доступом к дворцу и имейся в горах какие-то секреты, связанные с силой, давно бы про них узнали. Тем не менее, я получил дополнительное подтверждение, что основатель династии действительно был драконом. Да не простым, а из тех, кого почитали другие представители крылатого племени. До того у меня были лишь слова его слуги и ощущения Сандала, который смог идентифицировать дар царевны. Теперь в версии появилось третье основание, ее можно было считать почти доказанной. Сандал до сих пор находился в изрядном смятении, видимо пытался осмыслить тот факт, что миры драконов и людей очень давно связаны между собой, а я размышлял о том, как могут пересекаться фразы о войне, которая шла сразу во многих мирах и заговоре части богов. Оба источника информации могли заблуждаться, так что теорий выстраивалось великое множество, и ни одна из них мне не нравилась. Хотя, вариант с войной и путешествиями между мирами, мог объяснить факт мятежа подчиненных нам патеонов. Они ведь не просто объединились и каким-то образом сбросили данные клятвы, ринувшись в открытый бой. Эллины, египтяне, парфяне и прочие, оказались еще и достаточно сильны, чтобы сражаться с нами практически на равных. Пусть на каждого из нас и приходилось по несколько противников, но разница в силе должна быть колоссальной. Настолько, что любой из нас мог в одиночку сокрушить один из подчиненных пантеонов. А в итоге все обернулось так, что вырезали нас самих. Визит иномирного божества, которое дало им способ стать сильнее и помогло сбросить узы клятвы, многое бы объяснил. Я невольно скрипнул зубами, вспомнив умирающего Юпитера, который отправлял нас в разные миры. Сейчас бы встретить то порождение бездны, что дало силы врагам, и обратить в пепел, или отдать на растерзание Жорику, на ближайшие сотни лет, у конструкта было бы неплохое развлечение. Одного не понимал, почему отец не рассказал нам хотя бы о существовании иных миров, причину по которой он не хотел делиться секретом комбинаций, что способны пробить туда дорогу, я прекрасно понимал, слишком уж своевольны бывали боги, а в этом случае... Последствия ошибки или сгоряча использованного плетения, нельзя было легко и просто исправить. Но вот резонов, которые помешали бы ему озвучить сам факт наличия множества вселенных, я не находил. Надо добраться до Веррерсаля, найти последнее кольцо. Голос Сандала заставил отвлечься от мыслей и я хмыкнул. Навестить франков и правда следовало. Последний артефакт сета позволит разблокировать ту информацию, что была разделена между тремя компонентами. А значит, я смогу самостоятельно выглянуть за пределы этого мира. Как только разберемся с Лаки, полетим. Дракон удовлетворенно рыкнул, а в голове послышался тонкий голос Мьёльнира. Тот дракон был СС силен, но прятался. Твой пантеон тоже не был СС слаб, но проиграл. Может, СС стоит подождать? Определенная логика в его словах имелась. С другой стороны, мне не терпелось сначала заполучить инструмент, позволяющий путешествовать между мирами, а потом и опробовать его в деле. Сначала добудем артефакт, а потом уже станем решать.